премьер кабинета министров КНДР Пак Пунджун на месте ознакомился с устранением ущерба от засухи и положением аграрных работ уезда Гончон и Чинсан. В Сонхёнском сельхозкооперативе уезда Унчон и Пунджонском сельхозкооперативе уезда Чинсан он вдохновил тружеников, которые вместе с воинами Корейской народной армии добиваются успехов в устранении ущерба от засухи и уходе за зерновыми. На месте были совещания, на которых обсуждены меры по последовательному устранению ущерба от засухи и сильного ветра и дождей, по максимальному выявлению преимуществ системы и ухода за полевыми участками в рамках звеневой системы и управления, по широкому внедрению научных аграрных методов согласно особенностям климата Саланчика и по активному изобретению и внедрению высокоэффективной сельскохозяйственной техники.